Организация, которой было вменено в обязанность заниматься политической разведкой и черной пропагандой, направленной против стран ОСИ. Примечание. ОСС в настоящее время ЦРУ. Предприятие курирует 58-летний Вильям Джозеф Донован, которого в Штатах называют «диким», республиканец школы президента Гувера, то есть поклонник сильной руки, открытый противник правящей демократической партии Рузвельта, ирландский католик, то есть бунтарь по натуре, отвергающий любые авторитеты, кроме, понятно, своего, миллионер, хозяин адвокатской фирмы, обслуживавшей некоронованных королей Уолл-стрита. Дикий Билл сразу же вошел в конфликт с одним из самых близких Рузвельту людей, с драматургом Робертом Шерлудом, тем, кто писал костяки всех речей президента и был поэтому направлен на работу в отдел одним из первых. Всякая идея обретает свое воплощение в практике под влиянием того, кто руководит повседневной работой. Всегда в самый даже идеальный замысел коррективы вносят не те, которые придумали, но те именно, которые взялись за то, чтобы придумку сделать явью. По первоначальному замыслу Рузвельта все было сконструировано таким образом, чтобы ОСС подчинялся объединенным штабам армии, флота и авиации. Но Донован, ветеран Первой мировой войны, награжденный 3 высшими наградами Америки, смог совершенно сепарировать ОСС от армии и флота. Будучи великолепным тактиком, Донован умел хитрить. Он набрал в ОСС много таких сотрудников, которые окончили Вестпойнт, то есть считались людьми армии, кадровыми военными. Это успокоило генералов. Дикий Билл открыл двери ОСС для штатских, тех, кто представлял интересы крупнейших корпораций и банков Соединенных Штатов Америки. А поскольку так уж завелось в Америке, что учебные заведения получают финансовую поддержку не от государства, но от корпораций, отслуживая им это наукой, то вместе с руководителями промышленности и финансов в ОСС пришла ведущая профессура наиболее престижных университетов. Донован собрал вокруг себя штаб верных людей, среди которых на первых порах выделялись представитель United States Steel Corporation Луис Рим, магнат с Гавайи, мультимиллионер Атертон Ричардс, профессор Гарвардского университета Джеймс Крафтон Роджерс и банкир из Нью-Йорка Джеймс Варбург. Именно им начальник ОСС сказал: «Друзья, начиная любую работу, следует отдать себе отчет в том, каким мы хотим видеть ее результат. Если работать, оглядываясь на бюрократов из государственного департамента, мы не сдвинемся с мертвой точки. Дипломатия — наука легальных возможностей, в то время как наше дело нелегально с самого начала. Если мы решим подстраховать себя от наскоков государственного департамента и начнем консультировать наши шаги с армией, те замучают нас согласованиями и субординацией. Великое право армии — открытый удар, завоевание пространства. Наше дело не имеет ничего общего и с этой доктриной. Мы обязаны знать все, что происходит в мире. Мы обязаны не просто понимать тенденции развития ситуации в Риме, Бангкоке, Берлине или Мадриде. Мы должны организовывать эти тенденции, растить людей, формировать мнение, готовить впрок партии и премьеров, чтобы уже потом с ними, то есть с нашими кадрами, занимался государственный департамент, а если потребуется, армия. Ради Америки мы готовы остаться в тени. Пусть лавры победителей достанутся тем, кто позирует репортерам. Большой бизнес, на котором состоялись Штаты, не любит рекламы. Он предпочитает свободу рук во имя великого действа. Деньги у нас есть. За работу надо уметь платить. Кто как не Уолл-стрит знает это. Поэтому вы не имеете права скупердяйничать и мелочиться. Вы должны поддерживать риск. Свобода рук нашим сотрудникам гарантирована. Только в этом случае мы построим такой аппарат тайного знания, который будет нужен Америке отныне и навсегда. Имейте в виду, думать следует не о сегодняшнем дне и даже не о завтрашнем. Германия обречена. Войну на два фронта не дано выиграть ни одной державе.